Тетрадь пятая. Глава первая. Китовая гавань. Уже много лет никто из жителей Килморской бухты не видел в местной гавани китов. И все же ее название осталось в память о былых временах неизменным — Китовая. Гавань тянулась от восточной части порта вдоль песчаного побережья до самого соленого утеса с его острыми скалами. На высоком мысе, который вел к нему, раскинулся парк виллы Арго, старинное здание которой с огромными темными окнами венчала башенка, а внизу, под утесом, бились о камни волны, поднимая белые тучи брызг. Этим вечером Гвендолин Мейнов, местная парикмахерша, совершала, как всегда, по нечетным дням пробежку, чтобы сохранять форму, и была целиком поглощена своими мыслями и звучащей в наушниках симфонической музыкой. Уже более получаса, как зашло солнце, но небо еще светлело, словно для того, чтобы кто-то смог увидеть самые последние события уходящего дня. Воздух был чистый, прозрачный, на небе не облачко. Гвендолин слишком увлеклась музыкой и потому не обратила внимания на что-то странное, лежащее на песке. Пробежав по всему пляжу к высокому утесу и прикоснувшись к скале, от которой обычно отправлялась обратно в город, Гвендолин все же остановилась и, нахмурившись, приподняла наушники. «А это еще что такое?» — удивилась она. «Кит, что ли, выбросившийся на берег?» Девушка подошла ближе, выключила плеер и с удивлением обнаружила лежащего на песке человека. Руки и ноги раскинуты в стороны, будто отдыхает после долгого плавания, хотя нет, скорее все же походит на труп, вынесенный на берег приливом. Гвендолин посмотрела в море, надеясь найти там лодку и людей, но увидела лишь ровную, быстро темневшую линию горизонта. Килморская бухта спокойно ожидала наступления ночи. Люди, собиравшиеся вечером в тратории, уже разошлись по домам, там и тут в окнах зажигались огни. Вот-вот загорятся и немногие фонари на набережной. Гвендолин постояла немного и, наконец, решилась подойти ближе, но не спешила, будто желая потянуть время. А потом произошли сразу два события. На другом конце гавани зажегся маяк Леонардо Минаксо. Он включился с глухим звуком, какой издают иногда старинные фотоаппараты, и окутался ореолом яркого света, и почти тотчас закашлял человек, лежавший на песке. — Значит, не мертв, — прошептала парикмахерша, машинально опустив наушники на плечи. Взглянув на маяк, она направилась к человеку. Он опять покашлял и как-то странно задвигался, словно пытался грести. — Вы хорошо себя чувствуете? — спросила Гвендолин, подойдя совсем близко. Мокрый, облепленный водорослями, с бледной кожей, он слегка шевелил ногами, будто плыл. — Простите, — снова заговорила Гвендолин, присев возле него. — Господин, вы меня слышите? Человек перестал двигаться и, снова покашляв, повернулся. Тут Гвендолин поняла, что уже видела его где-то. Глаза, правда, закрыты, но она помнит этот длинный шрам на шее, который начинался возле уха и уходил под рубашку. — Вам нужна помощь? — снова спросила Гвендолин, тронув его за плечо. Человек слабо кивнул и жалобно простонал. — Думаю, да, нужна. — Можете подняться? Давайте помогу вам. Гвендолин постаралась приподнять его, потянув за мокрую одежду. Человек не возражал и послушно, по-прежнему не открывая глаз, с большим трудом встал на ноги. — Идемте туда, — сказала Гвендолин, указывая в сторону города. — Хорошо, — пробормотал Манфред, шатаясь и всеми силами стараясь не упасть. Он повернулся и, желая понять, кто помог ему, открыл, наконец, глаза, но тотчас закрыл. — Сирена, — подумал он, — меня спасла Сирена.